Прошло не так много времени, и мне пришлось убедиться, что моя месячная зарплата меньше дневного заработка этих студентов. Я редко заглядывал в бар Балкана, но с тех пор, когда бы не проходил мимо в обеденные часы, я видел моих новых знакомых за одним и тем же столиком. Иногда с ними сидели еще две девушки. Разговоры у них были, как у надоевших друг другу супругов, которые уже все рассказали, и только какой-нибудь новый анекдот оживлял их. Говорили, что утром ходят на лекции, а где пропадали по вечерам, я мог только гадать. Кроме всего прочего, трудно было понять, кто с кем, в каких отношениях настолько одинаково парни относились ко всем девушкам. Однажды вечером мы с женой смотрели по телевизору новинки трикотажной одежды. Я устал за день и дремал, но вдруг вскочил, едва не врезавшись лбом в экран. «Что с тобой?» — спросила Елена. «Знакомую увидел». «С парохода?» Иронично так сказала. Я готов был закричать в ответ на необоснованное подозрение. Лампочки были потушены, я толком не мог разглядеть ее лица. Я там подружился с дюжиной таких красавиц, но вскочил, как ужаленный, из-за одной. Я молчал. «И не убеждай меня, пожалуйста, — продолжала Елена, — что интерес у тебя к ней профессиональный». Походив по комнате, полы ее пеньюара развивались, жена скрылась в спальне. На этот раз я ничего не ответил. Удар был двойным. Я не знал, что Крася манекенщица. То ли она скрыла это, то ли я пропустил мимо ушей какое-то ее объяснение. Как бы то ни было, важнее всего было сейчас то, что манекенщиц я относил к разряду женщин легкого поведения. А Краси к этой категории причислять не хотел. И еще неожиданность. Каким-то образом я дал Лене повод для ревности. Да, мне приятно видеть Краси, приятно на нее смотреть, слушать ее, и только. Я не сохну по ней, не пытаюсь затянуть в постель. И все же Елена уловила нечто, а значит, дело не обойдется мелкими придирками. 2 месяца спустя Тони напечатал в газете что-то вроде очерка обо мне. Говорю, что-то вроде очерка, поскольку речь там идет как бы обо мне и как бы обо всех людях такого типа. Ну и, конечно, воспеваются все добродетели криминалистов. Хорошо, что не упомянул мою фамилию, не то пришлось бы краснеть перед коллегами и начальством. Именно в то время компания моих молодых приятелей помогла мне раскрыть одно дело о контрабанде, провозимой иностранными студентами, и это укрепило нашу дружбу. Еще через 2 месяца Тони устроился на постоянную работу в газету. Краси и Дашка стали манекенщицами в доме моделей, где Тоди, как я узнал, был каким-то начальником. Несколько раз Тони предлагал мне поехать куда-нибудь в горы, не останавливаться ни в каких там гостиницах или домах, а ночевать в палатках, или даже построить обыкновенный шалаш. Краси добавила, и непременно будем печь на углях мясо и грибы. «Поедем, батя Велка. Ты же сам говорил, что заядлый грибник». У каждого мальчишки есть, наверное, свой кумир. Был такой у меня. Для кого-то это герой из книги или фильма. Для другого это человек, которого он видел и слышал.